Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Станкевича. Николай Владимирович Станкевич, русский поэт, публицист, мыслитель, организатор и глава круга единомышленников, известного в истории общественной мысли России как «Кружок Станкевича». Николай Станкевич родился 27 сентября по старому стилю 1813 года в городе Острогожске Воронежской губернии в дворянской семье. Отец Владимир Иванович Станкевич некоторое время был предводителем дворянства Острогожского уезда Воронежской губернии. Дед поэта по отцовской линии Иван Семенович Станкевич был родом из города-крепости Зара или Задар, что в Далмации, и сербом по происхождению. Фамилия его была Зарич, но после того, как в 1757 году он принял вечное подданство в России, то на новой родине он получил уже российское дворянство и фамилию Станкевич. Дед был образованным и храбрым офицером, участвовал в ряде заграничных походов русской армии, в том числе во взятии Берлина. Матушка поэта Екатерина Крамер была дочерью острогожского врача. Спустя год после рождения Николая, в 1814 году, его отец приобрел в Острогожском уезде имение Удеревка, где и прошло детство будущего поэта. Всего в счастливом семействе Станкевичей родилось 9 детей. Николай был первенцем. В детские и юные лета, при помощи и поддержке братьев и сестер, он устраивал домашние театральные представления, на которые съезжалось немало народу из окрестных поместий. Спектакли заканчивались различными музыкальными дивертисментами и танцами. Средоточием культурных интересов в семье неизменно был Николай. Как потом вспоминала его сестра Александра, все в нем привлекало к нему родных и знакомых, на нем сосредотачивалась общая привязанность, все поддавалось его влиянию. Николай Станкевич рано начал писать стихи, увлекался музыкой, с детских лет обучаясь пению и игре на фортепиано. Когда Николаю исполнилось 10 лет, он был определен в Острогожское уездное училище, а через 2 года зачислен в Воронеже в частный благородный пансион Павла Кондратьевича Федорова, где проходил обучение 5 лет. В 1829 году, когда Николаю Станкевичу исполнилось 16 лет, его стихотворения стали появляться в печати. Первые стихи были опубликованы на страницах выходившего в Петербурге тоненького литературного журнала «Бабочка», дневник новостей, относящихся до просвещения и общежития. Затем стихи юного поэта начали появляться в таких изданиях, как «Атинея», «Литературная газета», «Телескоп» и «Молва». Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Надпись к памятнику Пожарского и Минина». «Сыны Отечества, кем хищный враг попран, вы русский трон спасли, вам слава достояние, вам лучший памятник, признательность граждан, вам монумент Святой Руси существование». Фрагмент стихотворения «Ночные духи», песнь первого духа. Дня стряхнув земную нож, через миры я полечу, в небе пламень засвечу и в пустыне бездны сброшу, в виде белой пелены обовьюсь вокруг луны, блеском звезд свой взор натешу, облака огнем разрежу, и, гремя во след ветрам, прокачусь по облакам. Стихотворение «Желание славы». Палящий огонь сокрыт в груди моей, я напоен губительной отравой, во мне бушует вихрь страстей, и кто смирит его, одна десница славы. Небесная, скажи, узнаю ли я безсмертие святые наслажденья пред взорами веков, при кликах удивления, усыновишь ли ты меня? Все блага прочь, с тобой лишь в жизни радость, мой путь к одной мечте. Блюди ж меня, блюди, да не погибнет младость в пыли мирской, в бесплодной суете. Успешно закончив Воронежский пансион, Николай Станкевич решил перебраться в Москву. 14 июля 1830 года датировано его прошение в правлении Московского университета о допуске его к экзаменам на словесное отделение. Знания Станкевича получили высокую оценку, и он был зачислен в университет своекоштным, сиречь на собственном обеспечении, студентом. А поселился Николай в доме Михаила Григорьевича Павлова, профессора Московского университета, у которого он снимал квартиру. Это был замечательный педагог и воспитатель, оказавший серьезное влияние на духовное развитие целого поколения студенческой молодежи. Что касается стихов, то хотя Станкевич и продолжал их писать, но ему никогда в голову не приходила мысль, что это занятие могло бы стать делом его жизни. Обучение в университете требовало от студентов много времени и сил. На словесном отделении в эти годы к чтению лекций были привлечены видные профессора. Русскую историю читал Михаил Трофимович Кочановский, всеобщую историю Михаил Петрович Погодин, историю русской словесности Степан Петрович Шевырев. Большим успехом пользовался у студентов Николай Иванович Надеждин, открывший курс теории, а затем и истории изящных искусств. Еще проживая в Воронеже, Николай Станкевич написал трагедию в стихах «Василий Шуйский», вышедшую в 1830 году отдельным изданием. Содействовал этой публикации известный воронежский педагог и содержатель Воронежского благородного пансиона Александр Алексеевич Попов, весьма заботившийся о литературных успехах своих воспитанников и доброй репутации своего учебного заведения. К сожалению, это сочинение автора окажется его единственным прижизненным изданием. Николай Станкевич был отлично знаком и дружен со своим земляком-воронежцем, молодым поэтом Алексеем Кольцовым. По просьбе Станкевича тот передал ему несколько своих стихотворений, и в 1831 году Николай Станкевич смог одно из них с названием «Русская песня», позже ставшее более известным как «Кольцо», опубликовать в Москве в литературной газете. С немалым интересом и любопытством Николай Станкевич входил в новую для него университетскую жизнь. Пришла пора напряженных раздумий, философских изысканий. К тому же весьма быстро расширялся круг его знакомых. Ярко одаренный, открытый и доверчивый, он привлекал к себе друзей не только со своего курса, но и людей значительно старше его по возрасту. В том же 1831 году 18-летний Николай Станкевич собирает вокруг себя группу единомышленников, с которыми стал пылко обсуждать вопросы о Боге, о правде, о поэзии. В первый состав кружка, помимо самого Николая, входили Януарий Неверов, Иван Клюшников, Василий Красов, Сергей Строев, Яков Почека и Иван Оболенский. Через пару лет, в 1833 году, Неверов покинул кружок, но тот вскоре пополнился новыми участниками – Константином Аксаковым, Александром Ефремовым, Александром Келлером, Алексеем Топорниным, Осипом Бодянским и Павлом Петровым. В кружке рассматривались проблемы философии, истории, защищалась идея свободы человеческой личности. Ну и, конечно же, не обходили они своим вниманием литературу и искусство. Стихотворение «Раздумье». Скроюсь от света, угаснув в тиши, некому верить горе души, звездам в них чувство или нет, или сокрыто. Людям прекрасное в людях убито. Край есть далекий, в далеком краю, бедное сердце, его я люблю. Ноет, тоскует оно за горами, горы не горе, судьба между нами. Стихотворение «Две жизни» имеет посвящение другу Януарию Михайловичу Неверову. И эпиграфом к нему взята строка Шиллера «Что стоит жизнь без сияния любви?» Печально идут дни мои, душа свой подвиг совершила. Она любила и в любви небесный пламень истощила. Я два создания в мире знал, мне в двух созданиях мир явился. Одно я пламенно лобзал, другому пламенно молился. Две девы чтит душа моя, по ним тоскует грудь молодая. Одна роскошна, как земля, как небеса, света другая. И мне ль любить, как я любил? Я ль память счастья разрушу? Мой друг, две жизни я отжил и затворил для мира душу. В 1834 году Николай Станкевич успешно окончил Московский университет и после краткой поездки в Петербург вернулся в родную Воронежскую губернию, где был определен на должность почетного смотрителя Острогожского уездного училища. На этом посту Станкевич провел ряд нововведений, но уже в следующем 1835 году желание полноценно самореализоваться подтолкнуло его к возвращению в Москву. К тому времени кружок пополнился новыми людьми, будущим теоретиком социального анархизма Михаилом Бакуниным, историком Тимофеем Грановским и критиками Василием Боткиным и Виссарионом Белинским. Летом 1835 года кружок Станкевича начинает общественную и просветительскую деятельность в журнале «Телескоп». В тот период у Николая Станкевича зародилось немало идей с явным желанием их непременного воплощения в жизнь. Однако реализации многих его планов помешала прогрессирующая болезнь туберкулез, которую в то время называли чахоткой. Фрагмент стихотворения «Кремль». Склони чело, России верный сын, бессмертный Кремль стоит перед тобою. Он в бурях возмужал и рока властелин, собрав века над древнею главою. Возвысился могуч, неколебим, как гений славы над Москвою. Здесь гордый ум смирен, окованы мечты, но сердце русское исполнено отрады. Порой устремлены к земле немые взгляды, там в прахе искрятся великие следы. Стихотворение «Бой часов на Спасской башне». Как час вечером часов услыша бой, о Кремль, с высот твоих священных, я трепещу средь помыслов надменных, невольным ужасом, мольбой исполнена душа, и мнится надо мной витают тени незабвенных. В сих звуках жизнь, сей гул красноречив, в нем слышится отцов завет великий, их замогильный глас, их неземные клики и прошлых лет задумчивый отзыв. В 1836 году Николай Станкевич предпринял поездку на Кавказ в связи с лечением от туберкулеза. Однако пребывание там не принесло улучшения, и в следующем 1837 году Николай отправился на лечение в Карловы Вары. Но так как этот европейский курорт находился не так далеко от Берлинского университета, где к тому же в тот период времени уже учились его кружковцы Неверов и Грановский, то уже через 3 недели лечения, прервав процедуры, Станкевич покинул курорт. В Берлине он поселился у своей сестры, посещал лекции в Берлинском университете и уже там тоже организовал кружок, в составе которого были как прежние, так и новые участники, иногда даже захаживал писатель Иван Сергеевич Тургенев. Помимо научных занятий, Станкевич интенсивно знакомился с культурой и искусством Германии, посещал театры и музеи. Громадное впечатление произвели на него поездки в Дрезден с посещением знаменитой картинной галереи и в город Веймар, где все дышало воспоминаниями о близких его сердцу Гёте и Шиллере. Пожалуй, здесь просто необходимо добавить и несколько строк о личной жизни Николая Владимировича Станкевича. Первой и последней настоящей его любовью, главным его увлечением была сестра Михаила Бакунина Любовь. Молодые люди познакомились в начале 1830-х годов в Москве, когда Николай еще учился в университете, а девушка посещала философский кружок. Через некоторое время Михаил Бакунин пригласил своего друга погостить в их имении Примухино, где Николай и Люба объяснились. После его отъезда в Москву отношения их продолжились, они писали друг другу полные нежности и любви письма. Однако непростой характер их отношений и особенно болезненность обоих не позволили роману разрешиться счастливо. Потом Николай Станкевич уехал за границу на лечение, а Любовь Александровна Бакунина умерла в имении Примухино от чахотки. Стихотворение «Подвиг жизни». Когда любовь и жажда знаний еще горят в душе твоей, беги от суетных желаний, от убивающих людей. Себе всегда пред всеми верен, иди, люби и не страшись. Пускай твой путь земной измерен, с непогибающим дружись. Пускай гонение света взыдет, звездой злосчастья над тобой, и мир тебя возненавидит, отринь, попри его стопой. Он для тебя погибнет дольный, но спасена душа твоя. Ты притечешь, самодовольный, к пределам страшным бытия. Тогда свершится подвиг трудный, перешагнешь предел земной и станешь жизнью повсюдной, и все наполнится тобой. Стихотворение «Избранный», фрагмент из песен «Духа брани» и «Царя». И протекший, как гроза, покорив Перуном землю, зажигаю небеса, глаз громов хвалебный внемлю, но, наскучив тишиной, в грудь царей земли влетаю, жаждой славы истомляю, власть даю им над землей. И питомец духа брани, как всесильный бог земной, воссидит с Перуном в длани над плодом завоеваний. Ты могучий, чья рука осветилась скипетром царства, гром прими, рази коварство, устрашай весь мир в века. Передам твою я славу, возвеличу пышный трон, укреплю твою державу, ты вселенной дашь закон. Завоюешь землю, море, кто же тебе противный, горе? Московский кружок Станкевича продолжал свою активную деятельность и в отсутствии самого Николая Владимировича. Отличительной чертой отношения Станкевича к товарищам было отсутствие властности. После его отбытия за границу на место лидера стал претендовать Михаил Бакунин. Но возмутился Виссарион Белинский, указав на то, что Станкевич никогда ни на кого не налагал авторитета, но всегда и для всех им был. В своих поэтических и прозаических произведениях, а также в своем кружке, Николай Станкевич излагал мысли идеалистического направления. Одной из центральных тем его рассуждений была любовь. Он полагал, что в мире все движимо любовью, начиная с человека и заканчивая неодушевленными предметами. Однако в миросистеме Станкевича любовь не заменяла Бога, она являлась лишь посредником между Богом и миром, связующим агентом, благодаря которому Творец привносит жизнь в каждый объект природы. Однако здоровье Николая Станкевича, подтачиваемое чахоткой, ухудшалось, и берлинские врачи настоятельно посоветовали ему продолжить курс лечения на юге. В августе 1839 года он выехал в Италию, рассчитывая там пробыть месяцев 8, и к следующему лету, совершенно исцеленным и окрепшим, возвратиться домой. Стихотворение «Мгновение». Есть для души священные мгновения, тогда она чужда земных забот, просветлена лучом преображения и жизнью небесною живет. Борьбы уж нет, стихают сердце муки, в нем царствуют гармония и мир. И стройно жизнь перелилась в звуки, и зиждется из звуков новый мир. И радужный блестит тот мир одеждой, им блеск небес, как будто отражен. Все дышит в нем любовью и надеждой, он верою, как солнцем освещен. И зрим тогда незримый царь творенья, на всем лежит руки его печать. Душа светла, в минуту вдохновенья хотел бы я на Божий суд предстать. Явный мир Николай Владимирович Станкевич покинул 25 июня по старому стилю 1840 года. Он скончался от чахотки на 27-м году жизни в Италии, в городке Нови-Лигуре, на тот момент Сардинского королевства. Тело поэта было перевезено на родину в Россию и похоронено в родном имении Удеревка. Кроме уже упомянутой трагедии в стихах Василий Шуйский, все другие произведения Николая Владимировича Станкевича были изданы лишь через много лет после его ухода из явного мира. В 1890 году в Москве в типографии и словолитне Отто Осиповича Гербика вышла книга «Николай Владимирович Станкевич. Стихотворение. Трагедия. Проза» с предисловием его составителя, племянника поэта Алексея Ивановича Станкевича. В 1982 году в издательстве «Советская Россия» была издана книга «Николай Станкевич. Избранная». Составителем, автором вступительной статьи и примечаний была Галина Георгиевна Елизаветина. В 2008 году в Воронеже, в Центре духовного возрождения Черноземного края, была издана книга избранных произведений Николая Станкевича. Несмотря на то, что поэзию Николая Владимировича нельзя назвать известной, а немало экземпляров из тиража его трагедии в стихах Василий Шуйский автору пришлось выкупать самому, его влияние на развитие русской литературы и мысли трудно переоценить. Он объединил вокруг себя выдающихся мыслителей того времени, таких разных во взглядах и душевной организации. Идеализм Станкевича, его умение направить беседу в нужное русло, способность вникнуть в самую суть вопросов, вкупе с подкупающим обаянием, делало его лидером, и его кружок был средоточием культурной жизни того времени. Станкевич стремился увлечь друзей своей философией, в чем, надо сказать, немало преуспел, которая утверждала способность человеческого ума познавать истину, побуждала к благородным деяниям, призывала к добру. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Николая Владимировича Станкевича прозвучит стихотворение «Элегия». Когда на западе горит последний солнце луч и ярким светом золотит края угрюмых туч, когда безмолвная луна встает печально и бледна от сумрачных полян, и звезды в небесах горят, люблю недвижный взор вперять в эфирный океан, и мнится мне, что та страна знакомая хранит, что там, где теплится луна, мой брат или друг сокрыт, что на лазурных небесах сияют в пламенных лучах погибшие давно, и души их в тиши ночной с моей беседуют душой невнятно и темно. Ей не поведают они тайн жизни неземной и не о том, что в их стране над бедною землей, но их немая речь во грудь нашла прямой и чистый путь. Отрадна мне она, внимать ее готов и рад, тогда не помню я утрат, душа моя светла. Когда на западе горит последний солнце луч и ярким светом золотит края угрюмых туч, когда вечернею зарей зефиров свежих резвый рой разносит аромат, когда луна идет с полян, люблю в эфирный океан я взоры устремлять. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.